Леди Капулетти, довольно болтать. Замолчи, пожалуйста. Кормилица, слушаю, сударыня. Но скажите, разве не умора? Угомонилась в минуту и, не задумываясь, отвечает ему «да». А ведь шишка-то была здоровенная, с голубиное яйцо, и плакала она горючими слезами. Лицом, говорит, падать не годится. Вырастешь, будешь, говорит, на спину. Будешь, говорит. И эта крошка отвечает ему «да». И разом угомонилась. Джульетта, угомонись, кормилица, и ты. Кормилица, слушаюсь, больше не буду. Из моих питомец ты была самая хорошенькая. Дожить бы мне до твоей свадьбы, то-то была бы радость. Леди Капулетти, до свадьбы? О свадьбе-то и речь. Затем пришла. Скажи-ка мне, Джульетта, к замужеству как ты бы отнеслась? Джульетта, об этой чести я не помышляла. Кормилица, об этой чести? Вы подумайте. Жаль, я твоя кормилица, а то можно было бы сказать, что ты ум с молоком сосала. Леди Капулетти, так вот подумай. Меньших лет, чем ты, становятся в Вероне матерями, а я тебя и раньше родила. Итак, покуда в торопях и вкратце, к нам за тебя посватался Парис. Кормилица, ну, это, барышня моя, мужчина на славу. Такой мужчина, что объедешь целый свет, лучшего не сыщешь. Не человек, а картинка. Леди Капулетти, цветок, каких Верона не видала. Кормилица, цветок, нет слова. Слова нет, цветок. Леди Капулетти, что скажешь? По сердцу ли он тебе? Сегодня на балу его изучишь. Прочти, как в книге на его лице, намеки ласки, очарования. Слечи его черты, как письмена, измерь, какая в каждой глубина. А если что останется в тумане, ищи всему в глазах истолкование. Вот где тебе блаженство, полный свод, и переплета лишь не достает. Как рыба глуби, с той же силой самой, картина требует красивой рамы. И золотое содержание книг нуждается в застежках золотых. Вот так и ты, подумавши о муже, не сделаешься меньше или хуже. Кормилица, не сделаешься меньше. Больше, сударыня, больше. От мужчин женщины полнеют. Леди Капулетти, ну как, займешься ли ты его особой? Джульетта, еще не знаю. Надо сделать пробу. Но это лишь единственно для вас. Я только исполняю ваш приказ. Входит слуга. Слуга. Сударыня, гости пришли, кушать подано. Вас кличут, не докличутся. Каждый спрашивает барышню. В кладовой, на чем свет стоит, ругают кормилицу, и все вверх дном. Побегу к гостям. Сделайте милость, пожалуйте, безотлагательно. Леди Капулетти, идем. Слуга уходит. Скорей, Джульетта. Граф уж там. Кормилица. Благих ночей в придачу к добрым дням. Уходит.